Глава 18. Спускаясь в большой холл, я еще с лестницы услышала гул людских голосов. Кажется, по душу бедных кабанов собрались все. Оставив Манику с матушкой, постоянно обеспокоенно оглядывалась, борясь с желанием вернуться и никуда не ехать. У мамы с утра случился снова приступ тошноты, без причин, на ровном месте. Как увидела в тарелке вареное мясо, так и в умывальню к тазу это просто ужасно. А вдруг это серьезное заболевание? А вдруг ее в столицу в лечебный дом везти пора, а мы тут с кабаном этим? Отец ходит весь задумчивый, улыбается не к месту. Маме плохо, а у него лицо счастливое. Неужели он не понимает, к чему это может привести? И Ульвик матушке не подпускает. Не нужен ей целитель, видите ли, уже осмотрели. Плохо осмотрели, если мама по утрам позавтракать нормально не может. Моей злости не было предела. «Айла!» Вздрогнув, я взглянула вниз. У первой ступеньки стоял никто иной, как сам генерал Хейл, собственной персоной. Хотела сказать, уже виделись, да вовремя прикусила язык. Лучше ему и дальше не знать, что я за ним подглядывала. Может, еще увижу что-нибудь интересное, стоя за каткой с кустом? Я невольно проказливо улыбнулась. Генерал это заметил и недоуменно приподнял широкую темную бровь. Прищурился. Я скользнула взглядом по его мощной фигуре и, не удержавшись, облизнула нижнюю губу. Он восхитительно смотрелся в высоких сапогах, в этих обтягивающих бедра штанах из мягкой кожи и в короткой куртке. Ну что за мерзавец! Наверняка специально так разоделся, чтобы все выставить на показ. Хотя, после того, как я видела его в подштанниках, секретов там мало для меня осталось. «Мы едем с вами в одном отряде, я знаю». Опередила я его и, надув губы, важно задрала нос. «Да какой там отряд?» — отмахнулся он. «Так, прогуляемся и не будем мешать заготовщикам мяса». «О, бравый генерал, не сокрушит кабана славы ради!» — воскликнула я, дразнясь. Просто привыкла, что мужчины ходят павлинами и везде на каждом углу кричат о бравых подвигах, которые они совершили. Да я вчера остаток вечера, стоя в компании отца, только и слышала браваду великих охотников. На словах, там все местные деревни на 3 года вперед мясом обеспечили. Всех кабанов в округе выкосили. А тут прогуляемся, даже странно как-то. Мне этой славы, Айла, и без кабанов за глаза хватает. И крови на руках тоже. Хейл уперся бедром в перила. Пусть другие демонстрируют храбрость. Или Ульви решил показать себя. «Ульви и кабан?» Я приподняла бровь. «Пожалейте животину, генерал. Брат же его заизучает до инфаркта. Пока обмерит, пока выяснит, откуда прибежал, что ел, а не пора ли спариваться. Под хвост заглянет, челюсти раздвинет, состояние клыков проверит». «Да, пожалуй, просто прогуляемся, пожалеем живность». На губах Хейла заиграла усмешка. Поставив ногу на последнюю ступеньку, он протянул мне руку. Улыбнувшись, я успела сделать всего 2 шага, как за спиной серебряного дракона раздалось громогласное «Хейл, ты забыл зайти за Надей! Я не могу ее никому поручить, кроме тебя! Она же страшно боится охоты!» «Грымза!» Она лосем неслась к нам, сметая всех на своем пути. «Ну что за невозможная женщина, упертая, как баран! Вот точное слово!» Облаченная в серый костюм для верховой езды, в куртку, подбитую кудрявым светлым мехом, именно овцу она и напоминала, один в один. «Так зачем она едет?» — уточнил Хейл, не оборачиваясь. «И насколько я помню, она хорошо держится в седле». Я взглянула на бедную черноволосую красавицу. Надя выглядела изумительно в бордовых широких брючках и коротком утепленном женском сюртуке. Все же красивая она очень, но какая-то рохля. Я никогда бы не допустила, чтобы меня вот так тащили к несостоявшемуся жениху, как тёлочку на привязи. Это унизительно!» Но она молчала и безропотно повиновалась. «Что значит хорошо держится, Хейл?» Ора Гюмзу визжала все громче, привлекая к нам ненужное внимание. «Это охота! А она в глазах окружающих твоя невеста! Был уговор!» «Тетушка, уговор был, кажется, с отцом. Вы женихом часом не ошиблись?» Прошипел генерал и, развернувшись, смерил ее таким взглядом, что я напряглась и мысленно вытянулась в струнку. Тетка рот захлопнула и насупилась. «Проняла». Глаза Нади и вовсе стали вдвое больше. Она разве что не тряслась, как заяц. «Так, пора спасать эту бесхребетную». «На самом деле, Ора, Надию пригласил у Льви», — пропела я мило, но насколько сейчас была на это способна. «Сам он слегка запаздывает». «Орин у Льви?» — Грымза нахмурилась еще больше. «При чем тут он? Не смейте вмешиваться! Был договор!» «Братец!» Я спешно спустилась и схватила Хейла за руку, картинно выдохнула и хлопнула ресничками. «Так мы не сможем погулять вчетвером? Без Нади и маменька меня не отпустят, это же неприлично!» Он закашлялся, пряча смех. «Конечно, покатаемся, как и договаривались, вчетвером. Тётя ведь не станет портить нам планы». И снова жуткий взгляд на Грымзу. Хейл явно не привык распинаться и раскланиваться перед кем-то. И Ора Гюмзу это прекрасно понимала, потому спорить не стала. Хотя она услышала главное. Ее протеже окажется в шаге от желанного жениха, а все остальное второстепенно. Фыркнув, она немного грубо подтолкнула к нам Надию и рванула в сторону дяди Сета. Наверное, обрабатывать его дальше и пилить насчет брака. «Я тебе что говорил, Айла?» Хейл обернулся ко мне и демонстративно сложил руки на груди. «Да много чего! Конкретизируй!» Я сделала невинное лицо, не понимая, о чем он. «Я тебе не брат». «В данном конкретном случае переживешь», — отмахнулась я. За спиной послышались громкие шаги. «Айла!» К нам спускался запыхавшийся у Льви. В руках он нес что-то плоское в кожаном футляре. Это нечто глухо ударялось о перила. «Деревянное», — сообразила я по звуку. «Это что?» Я ткнула пальцем на неизвестную вещицу. «Неважно», — быстро выпалил он и переложил футляр из одной руки в другую, чтобы подальше от меня было. «У Льви?» Я подозрительно покосилась на брата. «Это Брана!» Брякнул он и заспешил вперед. «Кого? А, того северянина!» Тут же вспомнила я, о ком речь. «Но что это?» «Говорю же, неважно!» У Льви старательно пытался ускользнуть от меня. «Ну, так мы выезжаем!» «А ты вдруг воспылал любовью к охоте?» Моему возмущению не было предела. «Да нужны мне твои кабаны, Айла! Здесь же особенная флора!» «Редкие виды растений! Буквально отъедешь от виноградников на километр!» У Льви прорвало, и он сдал себя с потрохами. «О, нет!» — простонала я и попыталась отобрать эту странную штуку. «А ну, руки!» — рявкнул на меня брат. «Я сказал, что поеду. Я и выполняю обещание. А о другом разговора не было». «У Льви!» Зарычала, глядя, как он спешит к выходу. «Ну нет, будет по-моему!» Схватив ошалевшую Надию под локоток, я потащила ее вслед за братом. Замыкал нашу компанию слегка растерявшийся генерал. Охота началась, и главный кабан уже выскочил на крыльцо. Пролетев через двор под недоуменными взглядами гостей, я настигла все-таки попытавшегося от меня сбежать ботаника. «У Льви! Я не знаю, что у тебя там за штука такая, но ты мне ее сейчас отдашь!» «Еще чего! Уговор выполнен!» — проворчал он. Его слова заглушил лай охотничьей своры. Низкие стройные гончие пританцовывали в нетерпении, крутились и звонко тявкали, привлекая к себе внимание псаря. Им не терпелось ощутить свободу, вырваться в поле, найти звериные тропы в редком лесу, начинавшемся на северной стороне от виноградников. Из конюшен выводили резвых лошадок и вели во внутренний двор. Мужчины делились на группы, помогая орам не потеряться. До меня быстро дошло, что еще несколько минут, и охотники покинут поместье, и тогда браться мне не выманить куда нужно. «Первое желание, Ульви!» — выпалила я. «Или ты уже не хочешь заполучить свою прелесть?» Он замер, склонил голову на бок и прищурился. Я не без удовольствия отметила, что ему оказался к лицу костюм для верховой езды песочного цвета, который я заказала у лучшей швеи нашего города. Эх, ну как на такого дракона местные красавицы не слетаются? Ну все же при нем! «Сетку для растений не отдам», — медленно произнес он. «Но слушаю». «Мы едем кататься все вместе, как и договаривались». «Айла, ты с каких пор готова зад в седле отбивать?» «С утра только об этом и мечтаю», — фыркнула я. «Надо же, вспомнил, как я не люблю сидеть в седле». «Не увиливай, братец!» «А, сестричка, ты же у меня такая умница!» «Ну как не поймешь, что я могу тебе выбирать жениха из всех?» «Здесь главное, чтобы они почувствовали в тебе пару. А у тебя все сложнее. Найди и попробуй ту единственную, особенно если ее здесь просто нет. Так что ладно, но скачем на южный склон». «Ты во мне не сомневайся, найду!» Я высокомерно задрала нос, понимая, что задача перед ним стоит проще. «И вообще, ему даже делать ничего не надо». «Таскай меня везде и всюду, а нужный дракон сам определится!» Ульви снисходительно улыбнулся. «А охота на северном склоне?» Подала вдруг голос та, который я как-то и позабыла. Надя так и тащилась вслед за мной, стесняясь вырвать руку из моего захвата. «Ну вот, твоя новая подруга желает на охоту!» Хохотнул брат, кивком показывая на эту, простите боги, рохлю. «Нет!» — пропищала она и активно замотала головой. «На южной стороне цветочные поля, а на склонах дикая малина. Там же произрастают редкие виды луговых трав, которые встречаются только здесь и чуть севернее местами». «О, какая осведомленность у Оры!» — Ульви просиял. «Девушка дело говорит, Айла. Отправляемся смотреть на цветочки». Он довольно похлопал по этой таинственной сетке. Я же мысленно потерла руки. Так тут у нас еще один ботаник организовался. Правда, бесхребетный, но это ладно. Так даже проще будет. Но я опять оказалась в проигрыше. «Ульви, да как так-то?» Я послала непонятно какую по счету фигу в спину братцу. А он скакал впереди меня на пегом жеребце и крутил головой по сторонам, что филин. «Гербарий свой высматривает», — прошипела я про себя. «Вон ему целые поля раздолья. Бери лопату и вперед, выкашивай все. К слову, места здесь и правда были красивые. Несмотря на позднюю осень, все цвело и горело яркими красками. Самой хотелось спрыгнуть с лошади и собрать букет. Может, и стоило, но я все тянула, наблюдая за молодой драконессой. Надя ехала рядом с Ульви, поглядывала на него робко, но никаких попыток заговорить не предпринимала. «Да что же она тихоня такая? Ну вот же избранный твой, бери его тепленьким! Так нет же, как слепая! О цветочках с ним... О малине этой на склонах. Ну же, покажи, что ты не просто украшение в доме, которое можно родне сдать на время, как приездца, а умная девушка. Во мне все кипело. Да встреть я своего избранного, руками и ногами бы в него вцепилась, а это... Эх! Айла, «Мне кажется, или ты гневно сопишь?» — мило поинтересовался Хейл. Взглянув на него, смутилась. Он был так близко, что того и гляди, прикоснемся бедрами. Еще одна проблема на мою голову. Генерал продолжал будоражить душу своей совсем нескромной персоной. Мой взгляд нет-нет, да невольно скашивался в его сторону и подмечал все новые интересные детали внешности. И руки у дракона сильные, увитые венами, и пальцы длинные, и бедра крепкие, и бесит он меня. «Вам не скучно?» — проворчала в который раз, уставившись на его широченную грудь. «Все мужчины охотятся, а вы праздно прогуливаетесь». «А я уже наохотился, Айла. Мне убийств и свинячьих визгов на всю жизнь хватило», — лениво отозвался он. «А сейчас я хочу просто наслаждаться видами рядом с красивейшей Лерой». «Орой!» — из чистой вредности исправила его. «Сказал Лерой, значит, Лерой!» — прилетело мне в ответ. «И все же, что ты сопишь?» «Есть причина!» Я снова гневно уставилась в спину брата. «Вчера ты хотела, чтобы они танцевали, а сегодня недовольна». Этот несносный дракон замечал все. «А сегодня я хочу, чтобы они хотя бы поговорили!» Меня прорвало. «Вот что он, как бурундук-ботаник! Зачем ему цветочки, когда такая красавица рядом? Зачем ему вообще этот гербарий? Он еще два дня назад видел себя великим светочем астрономии». «Ну, возможно, она просто не его избранная». Хейл приподнял бровь, уголки его губ предательски поползли вверх, а взгляд такой, будто он знал больше меня. «Глупости!» — с нажимом произнесла я. «Надя определенно к нему неравнодушна». «А может, они сами разберутся? А ты займешься своей личной жизнью?» Дракон и вовсе рассмеялся. «Ну что за мужчина?» «А нечем там заниматься, и слава богам!» Немного уязвленно пробубнила я и отвернулась. «Замуж я не желаю, а чтобы отделаться от тех кандидатов, что отобрал папа, мне нужно довести до храма его!» Я ткнула пальцем в Ульви. «Кандидатов? И сколько их, кто?» Кажется, Хейл услышал только это. «Да какая разница?» — отмахнулась я. «Тут дело в...» «Сколько и кто, Айла?» Резко перебил он меня. Его голос стал просто ледяным. «Не знаю». Нервно передернув плечами, крепче ухватила поводья. «Папа сказал, что у него больше дюжины писем от потенциальных женихов». «Маги?» Он спрашивал таким тоном, что просто боязно было не ответить. «Скорее всего, да», — нехотя призналась я. «Кто-то из проигравших лердов, что служит теперь при императоре. Отец богат и имеет вес при дворе». Хейл что-то негромко рыкнул себе под нос. По его лицу прошлась рябь серебряной чешуи и тут же исчезла. Кажется, он очень злился. Мы медленно продвигались вперед по широкой тропинке. По разным сторонам от нее рос низкий кустарник. Вдалеке виднелась четкая линия леса, а над ней явно собирались тучи. Но пока над головами светило яркое солнце. Послышался охотничий рожок откуда-то с запада. Охота переместилась туда. «Напали на след кабана», — тихо произнес Хейл и обернулся. В его взгляде промелькнул азарт и тут же угас. «Ты хотел бы оказаться сейчас там?» — произнесла я, наблюдая за генералом. «Я там, где и хочу быть, Айла. Кабанов в моей жизни еще будет предостаточно, а вот третьего шанса мне судьба уже не даст». «Ты о чем?» Я подозрительно прищурилась, чуя недоброе. «Ни о чем, огонек. Шанс зажить мирной полной жизнью. В спокойствии и, по возможности, максимально счастливым. Ты любишь вот так гулять? Выезжать на пикники, рыбачить или купаться?» «Я ненавижу воду!» Меня передёрнуло. «Почему? Из-за родной магии?» «Нет», — И об этом я говорить не желаю. Все, что мне нужно для счастья, женить у Львина избранный. И тогда я свободна хотя бы на время. А там и до старых дев недалеко». «Старых дев?» Хейл рассмеялся. «Здесь придется тебя разочаровать, красавица моя. У меня на тебя иные планы». Разговор не клеился. Совсем. Хотя Хейл постоянно лез с расспросами, пытался выведать, что мне нравится, а что нет, но отчего-то я не могла нормально отвечать. Мысли путались, сбивались. Близость дракона странно действовала на меня. Ладони потели, сердце колотилось, как сумасшедшее, мурашки по телу. И в голове такой туман. Хейл не сводил с меня взгляда, смущая этим до ужаса. Ну вот кто бы мог подумать, что я начну робеть в душе перед каким-то генералом? А я робела. И от этого злилась, фыркала, задирала нос, сама себя не узнавала. И более всего меня тревожила мысль, что я должна ему еще одно целое свидание, на котором, возможно, не будет брата и Надии. Встрепенувшись, нахмурила брови и уставилась вперед. Как-то совсем позабыла, зачем вообще отбиваю зад в седле в столь душный теплый день. Что-то совсем растеклась с этим непростительно привлекательным драконом. Едет тут, глаз своими мужскими формами радует. Рубашку расстегнул наполовину, грудь напоказ. Злый день. Но да, у Льви. Я принялась зорко следить за братом. Ну, хотя бы чтобы отвлечься от своей внезапно появившейся серебряно-чешуйчатой проблемы. Брат скакал, опустив голову. Его волновало лишь то, что торчало из земли. Надя, преодолевая природную робость, что-то промямлила несколько раз, но у Льви словно не слышал ее. Теперь я злилась еще и из-за этого. Печально вздохнув, крепче сжала поводья. Хейл молчал. Вдруг он резко свесился с лошади, что-то ухватил и вновь принял нормальное положение в седле. Ошарашенно на него уставившись, я даже не сразу поняла, что он протягивает мне цветок. Красный, необычный, немного на розу похожий. «Это мне?» Растерявшись, я уставилась на презент. «Тебе, Айла. У Льви жуть какой невнимательный. Эти цветы произрастают только в этих землях. Они не только красивы, но и полезны. А местные девушки носят их в волосах на праздник. Вот так». Дракон потянулся и осторожно вставил цветочек мне за ухо. «Он очень сочетается с твоими необычными волосами». «Чем же они необычные?» Подняв руку, коснулась нежных лепестков. «Яркие, огненные, как и их хозяйка». «Хм, кажется, я покраснела, но вида не подала». «А чем же полезен цветок?» «Зачем?» — спросила, не знаю, но так хотя бы отвлекла его внимание от своей персоны. «Он лечит кишечные колики», — выдал этот дракон. «Что?» Я снова коснулась цветочка. «Ну и ладно, главное, что красивый, и если у меня от тебя сведет нутро, то я знаю, чем лечиться». Хейл хохотнул и покачал головой. Объехав небольшую дубовую рощу, мы поднялись на пологий холм. С него открывался шикарный вид на виноградники. Ровными линиями высокие лозы устремлялись вдаль, покрывая собой все окрестные холмы. Это выглядело так необычно, так красиво. Засмотревшись, я не могла даже представить, какой огромный урожай здесь получают. Сколько же крестьян возделывают эти земли? Да и не только их. За холмами вдали виднелись и винодельни. «Твое наследство?» — тихо спросила я у Хейла. «Нет». Он немного резко качнул головой. «Свое я заслужил сам, а это принадлежит отцу». «Он ведь так любит тебя. Почему же ты так говоришь?» Мне были непонятны его эмоции. «Это сложно, Айла. У нас никогда не было нормальных отношений, так что это только его». Но сегодня такой хороший день. Зачем говорить о неприятном?» Я кивнула, понимая, что права не имею лезть в его душу и ковыряться там. Вдали разнесся раскат грома. Я резко обернулась. За нашей спиной собирались тучки, и это настораживало. Снова послышался охотничий рожок, уже ближе. «Кажется, загонщики идут в нашу сторону», — недовольно подметил Хейл. «Я тебя оставлю на минуту буквально, Айла, и пойду отправлю людей, что позади нас, им навстречу». «Зачем?» Я высмотрела у подножья холма тех крестьян, которых отправили с нами. «Затем, что мне здесь сейчас собачьи своры не нужны, кабаны тем более. Пусть сворачивают на север». Кивнув, я обернулась к брату. Они с Надей уже спускались с пригорка и прилично ушли вперед. Ульвир расчехлил свою сетку и прикрепил к седлу. Он зорко высматривал растения, вооружившись маленькой садовой лопаткой. «Нет, ну как так? Даже если девушка не твоя избранная, имей совесть, удели ей внимание, вы же прогуливаетесь вместе!» Все же Ульви порой просто невыносим. Тяжело вздохнув, я на эмоциях хлопнула по бедрам и тут же замерла, приподняв бровь. Еще раз хлопнула по карману. «Рогатка!» Проводив взглядом генерала, прищурилась. Достав оружие местных дев, покосилась сначала на Надию с Ульви, затем снова повернула голову. Хейл спускался в сторону виноградников, наши люди обходили холм. На меня никто не обращал внимания, совсем никто. Это подкупало, но все же... Я достала из другого кармана крупные сливовые косточки. Попаду ли? Расстояние приличное. В детстве мы стреляли из таких, но это было так давно. Странный шум привлек мое внимание к густым широким кустам неподалеку. Там явно кто-то копошился. «Кролик», — шепнул внутренний голос, успокаивая. Пожав плечами, вложила косточку в рогатку, натянула и... отпустила. «Опасно! А если Надя упадет? Шею свернет, да мало ли что. Но с другой стороны, такой шанс их свести!» Я вспомнила все, что говорила Маника. Да и вряд ли лошадь понесет из-за какой-то там косточки взад. Скорее волноваться начнет. Ульви придется обратить внимание на Надию и успокоить ее лошадку. И все же, а вдруг все выйдет не так? Рискнуть или нет? Я неуверенно опустила рогатку и зыркнула в спину брату. Тот деловито осмотрел лопатку и остановил коня. Надя опустила голову и поникла. «Вот же ботаник!» Психанув, я подняла оружие любви, снаряженное косточкой, прицелилась и в последний момент все же не решилась на такой поступок, послав снаряд в шевелящиеся кусты. Раздался крайне недовольный свинячий визг. Мое лицо вытянулось, когда показалась разъяренная ряха некрупного кабана. Тот был не рад, что его побеспокоили. Завизжав, мохнатый свинтус рванул в мою сторону. От страха у меня горло пересохло. Все, что я смогла, это прохрипеть: «Спасите!» Лошадь, увидев, что ее пытаются атаковать, ожидаемо встала на дыбы и понесла в сторону виноградников. Да так резко, что я практически растянулась в седле, откинувшись на спину. Выпучив глаза, пыталась собраться с мыслями, намертво вцепившись в поводья. В голове лихорадочно билась мысль, что нужно закричать, да только я и моргнуть боялась. А лошадь несло. «Айла!» Голос Хейла за спиной показался мне спасением. «Держись, огонек! Не двигайся, не паникуй, положись на меня!» Я моргнула, готовая сейчас положиться на кого угодно. Положиться, уложиться и на ручки сложиться. «Спасите!» — выдохнула я, болтаясь в седле, как мешок с картошкой.